благовестие имеет самую, ну, богатую историю в христианстве. Благовестие с первых дней начала служения Иисуса Христа было основной целью, основное время Иисуса Христа было занято. И дальше все последователи и 12 учеников, и 70 учеников были посланы и занимались благовестием. После сошествия Духа Святого Церковь с особым усилием, с особым вдохновением занималась благовестием. И до нашего времени это основная задача Церкви после личного спасения – возвещать людям. И сейчас хор спел «Помни путь». Путь благовестия – это путь переживаний, путь испытаний, больших и маленьких. Путь, на котором много моментов таких, когда благовестие, казалось бы, и не благовестие, но оно было благовестием, большим благовестием. Нам пришлось побыть в прошлом году на Колымской земле. Друзья, вы знаете, это были трепетные минуты. Чтобы сказать, ну, слишком много мы могли собирать там людей, нет, но вы знаете, там прошли братья, там прошли благовестники наши, которые в 30-е, 40-е, 50-е и до 80-х лет отбывали там сроки заключения и там благовествовали, там проповедовали, там оставили свои следы. Недалеко от лагеря строгого режима поселка Уптар мы проводили благовестие, там Александр Валентинович Никитков был и другие еще братья. В лагере Магадана Григорий Васильевич Костюченко. В Сусумане в лагере Дмитрий Васильевич Миняков, отбывая срок заключения, был приговорен к смертной казни. То есть, ну, неофициально. Ему сделали укол, от которого он должен был умереть. Церкви молились. Бог оставил его в живых, и он до сих пор жив и свидетельствует об этих моментах. Он приезжал туда, и братья говорят, он с трепетом вспоминал милости Божьи, благодарил Бога, рассказывал, как его там вот мучили, плоскогубцами зубы выламывали. Говорит, до 5 зубов я досчитал, потом потерял сознание. Так проходили наши братья. И сейчас гимн над Колымской землей. В память благовестникам, которые прошли в кандалах, в узах, вот этот путь благовестия. И пусть Бог вдохновит нас, потому что есть у нас кому подражать, есть у нас добрый пример и самого Иисуса Христа, и тех, кто прошли до нас путями благовестия.